Часам к 11 утра они оказались на углу улицы Синт-Анненстрат. На посту стояла всего одна проститутка, но она узнала их издали, помахала им рукой. Они помахали в ответ. Пока они смотрели на Синт-Анненстрат, выяснилось, что по Вармустрат им навстречу шагает никто иной, как Якоб Бриль. Времени скрыться от него у них не было, да ему было некуда деться. Девушки все так же шли стеной, уцепившись друг за друга. Он что-то громко крикнул им по-нидерландски, то ли выругался, то ли проклял их навеки вечные. Саски чего-то рявкнула ему в ответ. Бриль понял, кто перед ним. Хотя на Саски с Элс не было спецодежды. Роттердамский татуировщик знал всех тружениц квартала в лицо. Женщинам пришлось опустить руки и расступиться, чтобы дать Брилю пройти. Наверное, в тот день его впервые заставили остановиться посреди квартала красных фонарей. Разумеется, он узнал и Алису, она стояла между Элс и Саски прямо у него на дороге. Мальчика Бриль не видел, точнее, смотрел сквозь него, казалось, Джек для Бриля — человек-невидимка. «Знаю, Господа, тебе уготована такая же судьба, как тем, с кем ты водишь дружбу», — провозгласил Якоб Бриль, обращаясь к Алисе. «Я обожаю всех, с кем вожу дружбу», — ответила Алиса. «И почем тебе знать, какая у Господа для кого уготована судьба?» — сказала Элс Брилю. «Никто не знает». «Что там себе думает Господь?» — добавила Саския. «Он видит все, даже мельчайшие грехи», — возопил Бриль. «Он помнит каждое прелюбодеяние. Подумаешь, великое дело. Это все мужчины помнят. И с большой точностью», — открыла ему глаза Элс. Саския пожала плечами. «Наверное... А вот я почему-то забываю». Якоб Бриль заторопился прочь от них вниз по Синт-Анненстрат с видом кошки, гонящейся за мышью. Они же глядели ему вслед. Одинокая проститутка пропала. Должно быть, заметила, что Якоб направляется к ней. «Вот и причина, по которой мне надо бы убраться с улицы до полуночи», — сказала Алиса. «Я вообразить боюсь, что будет, если Якоб увидит, что я сижу в витрине и пою гимны». Она громко рассмеялась тем самым резким смехом, который, как хорошо знал Джек, всегда переходит у мамы в рыдание. «Есть и другие причины убраться с улицы до полуночи, посерьезнее Якоба Бриля», — сказал кто-то, то ли Элс, то ли Саски. Они вышли на площадь дам. «Что такое прелюбодеяние?» — спросил Джек, когда они подошли к отелю. «Это такое слово, означает то же самое, что давать совет», — ответила Алиса. «Но очень хороший совет», — сказала Саски. «Уж во всяком случае остро необходимый», — добавила Элс. «А что такое грех?» — спросил Джек. «Что угодно», — ответила Алиса. «Бывают хорошие грехи и плохие грехи», — сказала Джеку Элс. «Не может быть», — сделала круглые глаза Саски, удивившись не меньше Джека. «Ну, я хочу сказать, бывают хорошие советы, а бывают и плохие», — объяснила Элс. Джек пришел к выводу, что грех — более сложная штука, чем прелюбодеяние. Войдя в номер, Алиса сказала сыну. «Главное в грехе — это вот что, Джек. Одни люди думают, что эта штука очень важная, а другие думают, что ее и вовсе не существует». «А ты как думаешь?» — спросил мальчик. «Кажется, в этот миг Алиса споткнулась, хотя вроде бы было не обо что. Она просто вдруг ни с того ни с сего начала падать. Хорошо». Элс ее поймала. «Чертовы шпильки!» — сказала Алиса. «Только вот ведь какая штука! Туфли на ней были без шпилек!» «Послушай-ка меня, Джек!» — перехватила инициативу Саски. «Нам тут нужно кое-что сделать. Подобрать твоей маме правильную одежду — это очень важно. Поэтому будь добр, не отвлекай нас. Грех — слишком сложная штука, чтобы обсуждать его, выбирая одежду. Но мы обязательно поговорим про это потом», — успокоила мальчика Элс. «Да-да, только без меня. Дождитесь, пока я начну петь», — сказала Алиса. Но Элс уже тащила ее к шкафу. Саски тем временем рылась в Алисином комоде, вынула оттуда лифчик. Для Саски, ну, невозможно велик. А для Элс явно мал. Саски сказала что-то по-нидерландски, Элс рассмеялась. «Моя одежда вас разочарует», — сказала Алиса проституткам. Насколько помнил Джек, после этого мама перемерила буквально весь свой гардероб. При Джеке Алиса всегда следила за тем, чтобы быть прилично одетой. Она никогда не была ни голой, ни полуобнаженной. И в те полтора часа в Краснопольске он впервые увидел маму, на которой были только трусики и лифчик. И то она обхватывала себя руками, прикрывая грудь и живот. Правду сказать, Джек больше смотрел на Саскию и Элс, чем на маму. Они все время прыгали вокруг Алисы, одевая и раздевая ее, и не замолкая ни на минуту. Зачем другим, а уж за советом, эти две дамы в карман не лезли? Наконец нашли нужное платье. Джеку показалось, что оно чересчур простое, хотя очень красивое. Точь в точь, как его мама. Простая и очень красивая, особенно если сравнивать с тем, как одевались женщины в квартале красных фонарей. Платье было черное, без рукавов и почти без выреза. Не очень обтягивающее, но точно по фигуре. У Алисы не было настоящих шпилек, но она нашла у себя туфли на среднем каблуке. Она-то сама считала, что для нее это высокий каблук. А еще надела жемчужное ожерелье. Оно принадлежало ее маме. Папа подарил его Алисе, когда она отправилась из Старой Шотландии в Новую. Алиса считала, что жемчуг искусственно выращенный, но наверняка не знала. Впрочем, это было и неважно. Так и много ожерелья для нее значило. «Я не замерзну в платье без рукавов?» — спросила Алиса Элс и Саскию. Те тут же нашли в шкафу черный шерстяной кардиган. «Он мне мал. Я не могу его застегнуть», — пожаловалась Алиса. «И не надо», — сказала Элс. «Просто надень, если рукам станет холодно». «Да-да, распахни его как следует, а руки опусти», — поддакнула Саски и показала Алисе, как это надо делать. «Если женщина выглядит, будто немного замерзла, мужчинам она кажется сексуальнее». «Я не хочу выглядеть сексуально», — ответила Алиса. «А что значит сексуально?» — спросил Джек. «Когда женщина выглядит сексуально, мужчины сразу понимают, что она может дать им очень хороший совет», — объяснила Элс. Проститутки трудились над Алисиной прической. А нужно было еще решить насчет помады и косметики. «Не хочу ни помады, ни косметики», — сказала Алиса. «Но они и слушать не хотели. Поверь мне, без помады никак нельзя», — сказала Элс. «Да-да, и потемнее», — сказала Саски. «Еще тени для глаз». «Я ненавижу тени для глаз», — едва не заплакала Алиса. «Ты же не хочешь, чтобы Уильям заглянул тебе в глаза и узнал тебя, правда?» — спросила Элс. —